Глава четвертая. Ад. Сущ подозревает, что произошло преступление. «Вы сказали, — отвлеклась от постижения мира М, — что подозреваете что-то необычное. Оно произошло. Возможно, в этом и состоит преступление. Мы все это видели. Иннокентий — воплощение вашего лучшего ученика?» «Нет! — испугался Сущ. — Не думаю! Хотя такое и может быть!» Он завибрировал лапками и пустился в долгое путанное объяснение. «Знаете ли, цыплятки, воплощение Демурга можно опознать только по его желанию. Такое превращение необходимо, чтобы реально изменить мир. Лучше, если Творец выбирает образ божества или мифического животного. Тогда существуют хоть какие-то гарантии безопасности. Иначе может произойти непоправимое. Такое, как с этим мужчиной. Или...» Юный демиург по имени М, внезапно, не дожидаясь завершения фразы, забилась в истерике. «Почему?» — выкрикнула она. «Почему вы опять напоминаете мне об этом? Я не виновата! Мы просто хотели познать любовь, и все! Я не виновата! Не виновата!» Сущ растерялся, а М продолжала рыдать. Малыши с сочувствием колыхались в полумраке классной комнаты. Дело в том, что незадолго до описываемых событий с М случилась беда. Девушка, желая стать полноценным демургом, готовилась к экзамену на получение первой буквы имени. Но ее однокашник, товарищ по обучению, юноша, знакомый по малышне и повзрослевший вместе с ней, словом, один молодой человек, которому нравилась она и который нравился ей, предложил разделить его мир. Он создал его тайно, не дожидаясь экзамена. «Мы вместе узнаем такие истины, как любовь, семья, рождение детей», — соблазнял он ее. «Соглашайся! Вместе у нас получится больше, чем врозь!» Девушка с каштановыми волосами согласилась. Познать такую истину, как любовь, ей очень хотелось. Правила Академии разрешали разделить мир с другим демургом. Сначала все шло хорошо. Они возникли в созданной вселенной в телах огромных бурых зверей. Именно такими юноша видел тотем богов своего мира. Девушка-зверь осваивалась, пугалась насекомых, внимала запахом, удивлялась игре света и тени, постигая истину красоты древнего леса. Мир признал ее вторым тотем-богом, спутницей первого. Комиссия демургов-экзаменаторов внимательно наблюдала за ними. Юноша куда-то умчался на четырех лапах, а вернулся на двух. Он нес большой белый цветок, похожий на облако. «Это лона любви», — сказал он. «Я сотворил его, думая о тебе. Понюхай, и мы немедленно познаем это чувство. Это безопасно. Я много раз испытывал действие цветка на местных жительницах». Девушка послушалась. И любовь пришла к ним. Они увлеклись друг другом и не замечали ничего вокруг. К несчастью, их брачные игры увидел местный царек, охотившийся в лесу. Он приказал своим слугам убить самца, а самку опутать сетью. Он был зол, он брызгал слюной, крича: «Это чудовище изнасиловало герцогиню! Убейте его!» И десяток копий пронзили тело юноши-зверя. Охотничьи собаки рвали из него куски мяса, а царек собственноручно, огромным топором, сантиметр за сантиметром рубил его голову. Девушка-зверь, опутанная сетью, с ужасом смотрела на это, познавая истину смерти. Демурги-экзаменаторы не могли вмешаться. Им было доступно лишь наблюдение. Отрубив голову и разорвав чудовище на части, люди успокоились. Пришли другие люди с телегами, Они сколотили огромную клетку и крюками затащили девушку-зверя в нее. Они кололи ее копьями, гоготали и глумились над ней. «Везите ее в город на казнь!» — орал царек. «И отрубленную голову чудовища не забудьте! Лес теперь безопасен!» И здесь девушка вспомнила, что она — тотем-бог этого мира, всесильное существо. Пусть она осталась одна, разве это что-то меняет? Двуногие бессильны перед ее могуществом. Но она не имела возможности двигаться и говорить. Руки, лапы и ноги, лапы ее были пришпилены стальными крюками к стенке клетки. Даже рот, пасть был перетянут вонючей полоской кожи, отвратительный на вкус. Девушка разозлилась, вспомнив, кто она на самом деле. Из ее глаз выплеснулась тьма, и в мир пришел страх. Когда она очнулась в академии, Сущ причитал. «Бывает и так. Попадая в свой мир, Демурк подчиняется его законам. Поэтому надо думать...» «Я всего лишь хотела узнать любовь», — всхлипывала М, завершая истерику. «Вот и согласилась». «Ты приняла его помощь потому...» Мягко упрекнул ее Сущ, что желала сдать экзамен и получить первую букву имени. «Да!» — яростно топнула ногой М. Слезы высохли. «А вместо этого любимого убили, а меня посадили в клетку, тыкали копьями, глумились». «Стоп, стоп, стоп!» Сущ засучил лапками. «Мы говорим, не убили, а прекратил существование. То, что ты согласилась на помощь, это был разумный поступок. Но дальше ты поддалась эмоциям. Можно было наказать аборигенов не так жестоко». «Я туда еще вернусь», — сверкнула глазами девушка. «Только дайте мне такую возможность». «Конечно вернешься, девочка», — почти прошептал Сущ. «Свои ошибки надо исправлять. Но ты опять ставишь эмоции выше разума. Прислушайся к нашим малышам». Зародыши демиургов согласно гудели на низкой ноте. «Вот!» — обрадовался наставник. «Все-таки я замечательный педагог. Они еще не умеют разговаривать, но уже понимают главное. Ты слышишь, о чем они думают?» «Нет!» — истерично выкрикнула М. «Напрасно! Мы узнали, что в мире произошла катастрофа. Взорвался некий источник энергии. Вот это непременно связано с моим подопечным. Именно об этом они и гудят. Молодцы!» «И что это значит?» М попыталась успокоиться. «Зачем мы изучаем этот мир? Вы сказали, что в нем мы не познаем смыслов». «Я хочу разобраться!» — твердо произнес Сущ. — «Что стало с моим учеником? Это может быть поучительно для всех!» «Вы думаете, он прекратил существование?» — предположила М. — «Нет!» — отмел ее слова наставник. — «Если Демурк уходит из жизни, то исчезают и миры, которые он создал. Этого не произошло, значит, его существование продолжается. Но то, что его мир можно модифицировать, означает...» «Что?» «Я хочу разобраться. Если допустимы изменения, то, следовательно, как Демурк, он стал слаб». «Вы так и не объяснили», — напомнила М. «Почему такое возможно?» «Создатель мира может разделить себя на несколько ипостасей», — нехотя заговорил Сущ. «Прекращение существования одной из них ослабляет Демурка». «Но ведь такое разделение уменьшит возможности и ощущения!» — воскликнула М. Наставник вдруг словно сдулся, стал грустным. «Да, но иногда подобное необходимо. А еще это позволит продолжить существование, даже если ты потерял все свои способности. Я...» Он всхлипнул, задумался, но преодолел себя. Его голос вновь стал твердым. «Я сам наглядное подтверждение этому». В учебной комнате повисла неловкая тишина. «Поэтому», — продолжил Сущ еще более бодрым голосом, — «надо понять, что произошло. Может быть, его можно спасти? Или он сам еще способен вернуться?» «Я думаю», — заявила М, — «что Иннокентий и есть остаток от вашего ученика. Иначе зачем нам показывают историю про него?» «Все не так просто, цыпленок», — возразил Сущ. «Мы видим то, что хотим увидеть. Наши желания направляют любопытство, а не стремление узнать лишь необходимые факты. Но постигаемая нами реальность связана с тем, что случилось. Это совершенно точно. Будем пытаться понять».